стала, ночь она была, дразнила смерть, она ждала, играла жизнь, она ушла и не вернется никогда. Я сирота, я сирота. Хуже казни нет, жизнь слишком.